Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать всех вас и любовью Господа, и желаю также поделиться с вами из Святого Писания. Место, которое желаю предложить для размышления, записано в 10 главе притчи Соломона. В 22 стихе сказано так: «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Какой щедрый Господь! Он обогащает нас своим благословением, и печали нет. Кстати, братья и сестры, вам знакомо это чувство печали? Конечно, думаю, что для всех знакомо. Для всех. И я знаю, что такое печаль. Но безысходность не бывает у меня и у каждого, кто любит Господа, кто умеет возлагать все заботы свои к ногам Господа. Он снимает наше бремя и дарует благословение, и печаль исчезает, как утренний туман, и опять светло на душе, и мы радуемся. И все-таки давайте признаемся, бывает у нас печаль. Печаль, бывает тоска на сердце, переживание. И мне кажется, это нормально. Нормально, когда мы о чем-то тоскуем. Томимся, чувствуем свою неудовлетворенность, ищем выход из создавшегося положения. Ведь сам Иисус Христос сказал, когда женщины плакали, видя Иисуса Христа, идущего на Голгофу: «Плачьте о себе и о детях ваших». О чем же плакать им? О себе. Почему о себе? И почему о детях? Братья и сестры, об этом я коснусь этого места Священного Писания чуть позже. А пока позвольте, я приведу два библейских примера. Один из Ветхого Завета, а другой из Нового Завета. Начну из Ветхого Завета. 4 глава 4 книги Царств, пожалуйста. С 1 стиха и дальше. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Вот такая ситуация. Горькая доля у этой женщины. Эта женщина стала недавно вдовой. Вдовство – это тяжелая доля. Тем более, если единственный кормилец, если хорошо жили вместе, душа в душу. Пришлось разлучиться. Она вошла в число вдов. Это новая для нее непривычная доля быть вдовой. Но утешение было, все-таки детки остались, есть для кого жить, с кем разделить тоску. А тут другое горе посетило. Взаимодавцы пришли. Оказывается, ее муж, отошедший в вечность, был в долгу, должен был рассчитаться, а его уже нет. Рассчитаться нечем, и надо отдать детей в рабство. И она останется без детей, совершенно одинокой. А это еще тяжелее, чем вдовство. Она останется сироткой в этом мире. Кому она нужна? То, что мужа нет, еще можно перетерпеть. А вот когда детей не стало, вот здесь как пережить? И говорит она, сказано, с воплем. Кто был ее муж? Он был из сынов пророческих. Кстати, хочу сказать, он не был священнослужителем. Нет. Он был, проповедник. Рядовой проповедник. Вот и все. Он любил Господа, как надо полагать. Любил Господа. И любил давать толкование Священному Писанию, почитая Святое Писание. И вот она приходит к Елисею. Вы знаете, тогда, когда случилось это несчастье, она знала, что никто и не сможет ничем помочь. Она с рыданием обратилась к пророку Елисею. С воплем сказано. И вот обратите внимание, о чем она говорит. Рассказывается ситуацию, что ей надо расстаться с детьми. Ее оставил ее муж одинокой. И вот обратите особое внимание на слова. А ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Какую удивительную характеристику она ему дает. Мой муж боялся Господа. Братья и сестры, вот посмотрите на меня, на кого я похож. Как вы думаете, я боюсь Господа или нет? Да вы не знаете. Приблизительно так, внешне, как будто бы все хорошо. А последнее слово – как я боюсь Господа, скажет моя жена. Она-то знает, какой я дома. Она-то знает. Мы в обществе все хорошие. Все хорошие. Да и поднарядимся, да и еще улыбнемся. И, словом, люди как люди. А дома какие? А если уже жена говорит, мой муж боялся Господа, это уже по-серьезному. Это уже серьезно. И больше того, она не говорит, что я заметила, что мой муж боялся Господа. Она говорит, ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Значит, все знали, а я подтверждаю, что это так. Вы никто не ошибаетесь. Он воистину боялся Господа. Братья и сестры, жизнь порой бывает по-разному складывается-то. А конец приходит каждому. Порой неожиданно. Вот пророк приходит к царю и говорит, сделай завещание дому твоему, ибо завтра умрешь. Должен делать завещание. А если бы этому человеку пришли и предложили делать завещание, то скажите, что он может завещать своим детям, своей жене, вдове, будущей? Что? Долги. Он богат только долгами, и у него больше ничего нет. В доме осталось только лишь сосуд с маслом. И ничего нет. Братья и сестры, скажите, эта женщина счастливая или нет? Вы хотели бы свою дочку, своей дочери такого счастья? Так более конкретно, более так вплотную хотелось бы подойти к этому вопросу. Я хочу сказать, что он воистину был нищим. Ну, он, видимо, какое-то дело решил сделать, или крышу перекрыть, или что-то, надстройку сделать, или, ну, я не знаю, что он хотел сделать. Он взял в долг, рассчитывая, что он рассчитается. Но, знаете, жизнь-то не... Он не может распоряжаться своей жизнью. Он неожиданно, скоропостижно, видимо, скончался. А долги-то остались. И вот можно сказать, что женщина несчастна. Вы знаете, у одних, одним женщинам повезло, что старательные мужья такие, из рук вон ничего не валится, и все в дом несет, и прибыток есть, и могут похвалиться между собой, когда встретятся эти жены, а мой муж такой, такой или такой. А эта женщина могла сказать, если до нее дойдет очередь, она может сказать: мой муж непредприимчивый, домой это ничего не несет, но то, что он боится Господа и любит Слово Его, это я подтверждаю, это точно. Что она счастливая? Я хочу сказать, братья и сестры, я хочу сказать, Бог в должниках никогда не оставался, никогда должником не ходил в долгах. Он однажды, когда Петр спросил Иисуса Христа: мы оставили все и последовали за тобою, что нам будет за это? Иисус Христос говорит: жизнь вечная будет на небе, а здесь на земле вас сто крат больше, чем вы оставили. Какая щедрость! Удивительная щедрость! Удивительная! Во сто крат! Скажите, если какой-то банк отдает там какие-то проценты по вкладам там или еще что-то, мы говорим: ой, какой щедрый банк! А здесь... Никто так не рассчитывается. Во сто крат ты 10 рублей дала в долг Господу, а Он тебе во сто крат больше. Это сколько? 1000, да? Выгодно давать? Выгодно. Ну, а кто как рассчитывает? В долг Господу. В одном месте даже есть так, да, в долг Господу дал. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что Бог всегда старицы воздает тем, кто возлюбил Господа и жертвовал всем временем своим, Бог воздаст. А он, этот человек, он боялся Господа, он не боялся нищеты, не боялся сердитой жены, там, может быть, будет какое-то недовольство, не боялся голодных времен, что вот так вот все несут свой дом, а он, ну, не сказать, чтобы на правах нищего, но все-таки жилище-то он имел, хоть скудно, бедно, а главная забота его – служение Господу. А ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Это было известно всем. Женщина была убеждена в этом, а только лишь подтверждала, фиксировала как факт. Он боялся Господа. Это, скажу вам, гарантия, что Бог благословит его все будущее, его потомство, его детей, его вдову, всех возьмет на свое попечение. Оно так и получилось. Вот что произошло? Что есть у тебя в доме? Да только лишь сосуд с маслом, больше ничего. Вот так сделаем. Обойди всех соседей и возьми сосудов порожних. Возьми немало. Ну, что такое сосуды порожние? Это не значит трехлитровые бутыли там или еще что-то такое. Это, может быть, и бочки. То есть сосуды, которые могут содержать масло. Это большое. И при том, собери немало у всех соседей обобрать пустую тару. И собрала. Много-много собрала. И детей ввела в дом. Я не знаю, большая ли семья была, не сказано. Ну, если сыновья, то, по крайней мере, не меньше двух, как я представляю себе. Я не знаю, были ли дочери, но больше двух сыновей, безусловно, было. Ну, по крайней мере, два. Не знаю, сколько. Дети вошли в дом, она закрыла двери и стала наливать. И только лишь приговаривала: этот убирайте, он полный. Дети, видно, не маленькие, если бочки с маслом могли катать. Давайте еще, еще, еще, еще. И, наконец, сказали: а больше нет. И масло перестало течь. И вот обратите внимание, что делает благородная женщина. Она идет к Елисею и говорит, что произошло. И говорит: вот масла много, что теперь мне делать? Братья и сестры, мы... Когда у нас пустой кошелек и нечем кормить детей, ясно, что мы, может быть, преклоняем колени, молимся Богу, или советуемся, или идем в долг просить там или еще что-то. Это понятно, это объяснимо. Но скажите, когда у нас толстый кошелек, мы идем советоваться, как расходовать нам? Да мы знаем, как. Это на черный день. Это туда, это туда, это... Ну, мало ли, когда сынок женится на свадьбу, а это вот так, да. И никогда не идем. А у меня получилось так, оборот серьезный, и так получилось неожиданно, у меня теперь столько-то, столько-то, я уж не буду называть сумму, такие-то деньги. Что мне делать? Я таких не встречал. Хотя встречал, когда совершенно нечего кушать, и они подходили и говорили, и это нормально. А эта женщина, теперь в нее много-много-много масла. И она идет и говорит: а что мне делать? Как мне распорядиться этим богатством? Скажите, имела ли она ущерб от этого? Нет, никакого. А Елисей говорит: ну, вы продайте часть масла, рассчитайтесь с долгами, чтобы было все спокойненько. А остальное, как хочешь, так и распоряжайся. Это тебе на жизнь. Скажу, он даже не сказал. Насчет десятину-то не забудьте. Не сказал. То есть ущерба никакого. Совершенно никакого. Это она насчет десятины сама решит, давать или не давать. А вообще, когда мало имеешь, легче десятину отдавать. Когда очень много, то многовато получается на десятину. Это такой человек. Сам по себе. В целом-то, я бы сказал, все мы такие, наверное, я ошибусь. Может быть, даже не все. Среди вас есть очень много, некоторые очень хорошие. Наверное, так, я думаю. А в целом, по природе, вот так, человек такой. И еще хочу сказать. Эти дети к соседям, безусловно, отдавали пустую тару. Ну, когда продали масло, бочки-то освободились. И давали... Обратно возвращали прежним хозяевам эту тару. А как иначе? Собрали они, сказано, немало, то есть много, а теперь отдают. И где-то они будут рассказывать: вы знаете, что с вашей тарой произошло? Мы заливали масло, а все текло и текло. И мы такие стали богаты. Скажите, им многие поверят? Скажут, сказки вы рассказываете. Что-то такого еще никогда не было. В масле, в масле. Ну, мало ли какой-нибудь провернули бизнес. А они скажут, соседи скажут, а вы подтвердите, кто свидетели. А свидетелей-то нету, дверь-то на ключе была. Нет свидетелей. Ну, скажите, у детей могут быть сомнения, что это не так? Не может быть. Они-то точно знают. Они свидетели, хотя, может быть, им и не будут верить. Но это не имеет значения. Им на всю жизнь печать, глубокое благословение Божие. Скажи, и никто не вытравит эту печать. Совершенно им свидетелей никаких не надо. А я вам скажу, это благословение Божие. Когда ребенок точно знает, твой сыночек, твоя доченька точно знают, что милость Господня, и я свидетель этой милости, я видела сама за закрытой дверью, как Бог нас благословлял. Никто может и не поверить, а ты-то хорошо знаешь. А я вам скажу, это тоже частичка благословения, которая не приносит печаль. Нет. Это казалось женщине милой, казалось, что она сильно печальна. Она с воплем обращалась к Елисею, а в целом-то результаты какой? Благословение не приносяй, удаляющее всякую печаль. И она, безусловно, благоговейно склонилась пред Богом. И то благословение, которое получил ее муж, которого теперь нет, в это благословение вошла эта милая вдова. Скажите, это счастливая семья или горе-семья? Вы хотели бы такого счастья вашим дочерям? Я скажу вам, если зажиточная семья, это еще не значит благословение Господне. Это еще не значит, что она счастливая. Это еще не значит, что есть силы, которые могут развеять печаль. Вы, наверное, встречали семьи, которые ни в чем не нуждаются, у которых не тощий кошелек. А вот как развеять печаль, как осчастливить семью – это проблема. Вот взаимоотношения не ладятся. Вот у одних одно, у других другое, третье, десятое. И проблема за проблемой. А Бог берет под свой контроль, под свою заботу вот эту женщину, муж которой боялся Господа. И не, это не тайна, это известно, повторяю, всем, всей округе, всем, среди которых вращался этот человек. Этот человек хорошо, видимо, знал Елисея, а Елисей этого человека, потому что эта женщина говорит, «Ты знаешь, что мой муж боялся Господа». Она его в свидетели призывала. Значит, какие-то были обстоятельства, не только не записаны в Святом Писании, какие-то обстоятельства, где проявлялась, ярко проявлялась эта богобоязненность ее мужа. Ах, судьбы, судьбы! Непростые порой бывают эти судьбы. Но суть-то вся в том, что кого-то Бог берет под свою опеку, под свое благословение. А кого? Боящиеся Господа. Вот не просто удачников в жизнь, по жизни. Нет, не в этом дело. Не просто трудолюбивых. Да, хотя это тоже качество хорошее. Но суть-то вся в том, чтобы боялись Господа. Таких примеров можно привести очень много в Священном Писании, где боялись Господа. И Бог был на стороне боящейся Господа. Вот обратите внимание на Ноя. Ной боялся Господа. И Бог рассчитался с Ноем сполна. Например, и Господь сказал Ною, «Войди ты и семейство твое в ковчег отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем. Одного увидел, Ноя. Он благоговел пред Богом. В чем эта суть праведности пред Богом, я не знаю. Кратко уж очень пишется Священное Писание. Но если праведный Ной, и Бог говорит, тебя увидел я праведным в роде сем, то Бог отблагодарил Ноя, знаете чем? Войди ты и все семейство твое в ковчег. А в семействе разве было все благополучно у Ноя? Нет. Среди трех сыновей был один такой, знаете, хам. Ну, настоящий хам. Настоящий. Самый первый. Мы давайте спросим, Господи, а почему хам тоже войдет в ковчег? Знаете, что Господь ответит? У хама папа хороший. Тебя увидел я праведным в роде сем. Пусть и хам войдет, потому что папе будет это очень приятно. А Бог рассчитывается стократно. Старицы, если бы побольше таких, как Ной был. Если ты боишься Господа, и Бог убедился в твоем прилежном хождении перед Господом, с твоим сыночком хамом все будет хорошо. Об этом говорит Священное Писание, я ничего не придумываю, братья и сестры. Это абсолютный авторитет Слова Божьего. И других примеров можно было бы много привести. Но, а вот, пожалуйста, другой пример. 19 глава Бытие, там рассказывается, когда Бог послал суды свои на Содом и Гоморру, и истреблял города сии, то вспомнил Бог за Авраама и вывел Лота. Почему Бог вывел Лота? Дядя его хороший. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. Ах, милые племянники, если бы дядюшки ваши, благоговели пред Богом, то всем племянникам было бы хорошо. Я в свете этого места Священного Писания утверждаю так. Вспомнил Бог за Авраама и вывел Лот. Я как-то не обращал на это место Священного Писания. Как-то дома сижу, читаю и думаю, как же так? Я раньше так думал, вспомнил Бог за Лота и вывел его. Думаю, наверное, типографская опечатка. Беру гетцовскую Библию, смотрю, и там так. Взял молдавскую Библию, и там так. Потом понял, думаю, со мной не так. Ты просто недопонимаешь, что Бог творит. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. Бог рассчитается со всем тем, кто угодил Господу, кто благоговеет пред Ним. Так и племянникам будет хорошо, если дядюшки будут благоветь пред Богом. Но я повторяю, таких примеров в Священном Писании очень много, очень много. Вот этим деткам-сироткам, которые уже испытали бедотцовщину, то есть папа отошел в вечность, почему им хорошо? И выкуп дан. И на жизнь теперь есть, и видели чудеса Господни, за деньги это не приобретешь, нет. А папа получил благословение при жизни, чем он боялся Господа. Был ли он словесно талантлив, в смысле красноречивым проповедником, неизвестно. Но Бога он боялся. Вот цена какая богобоязненности, братья и сестры. И у этого мерила, это мерила самого Господа. Он стоял при выборе. Одни могли одно выбирать, а папа выбирал то, что угодно Господу. Одни выгодно, может быть, это для материальных положении моей семьи. Я как-то одному брату в прошедшие времена, когда нужно было в издательстве «Христианин» кое-что делать и приготавливать помещение для печати, ну и, а он хороший столяр, и надо сделать на чердаке жилище и цех для бригады, а потом печатники приедут. Но надо сделать так, чтобы и с улицы не слышно было шуму. Ну, словом, специалисту нужно было поработать. И одному брату, а у него пятеро детей, говорю, не смог бы ты месяца на три поехать там в одно место поработать. Вот то-то, то-то надо сделать. Я рассказываю ему. А он говорит, я не могу, я же работаю. А у меня пятеро детей. Я говорю, ну мы на три месяца тебя обеспечим, семью твою будем содержать. А он говорит, Михаил Иванович, покажи свою руку. Ну, я показываю. Видишь, твоя гладенькая рука. А теперь посмотри мою. Он показывает свою. Я говорю, мозолистая. Так вот, я своей рукой добываю хлеб. Я говорю, что у меня мягенькая. У меня, наверное, на языке только мозоли. Братья и сестры, мягкая моя рука. Ну что поделаешь? Ну, может быть, и у того, который боялся Господа, и теперь его не стало, сироток оставил, может быть, и мягкая рука была. Я не знаю. Не знаю, какая рука была. Но он боялся Господа. И скажу вам, я говорю, да, тому брату я говорю, что ну ты оставь смотреть на руки-то. Ты пойдешь или нет? Я, говорит, не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь упрекнул насчет незаработанного хлеба. Ну ладно, пусть моих детей упрекают за непутевого отца. Я хочу сказать вам, все пять детей в мире, ни одного нету в церкви. Этому событию, которое я рассказывал, лет 35 тому назад это прошло. Дети уже все взрослые, все семейные. Знаете, чего нет? Благословения. И вы знаете, он еще старичок. Уже старичок, вернее. Тот, которым я мозолистую руку показывал. И вот как-то в прошлом году подходит и говорит, а скажи секрет, почему вот у тебя дети так, вот так? А что мне надо для того, чтобы детей привлечь? Может быть, пойдешь побеседуешь с ними. А мне, я припомнил тот случай, и мне стыдно было ему напомнить, с рукой моей и его. Словом, я просто хочу сказать, жена его не сможет так свидетельствовать за своего мужа, что мой муж боялся Господа. Она может сказать, мой муж трудолюбивый, мой муж экономный, мой муж всегда содержал добросовестно свою семью. Это верно все будет. Но насчет отношения к служению Господу, богобоязненности, здесь надо промолчать. Я не знаю, какая оценка. Ну ладно, я просто хочу сказать, благословенны те, кто главным мерилом считают в своей семье богобоязненность. Это очень важно. Я слыхал за одну семью, отец отходит в вечность, он старичок. Он собрал всех детей, а семья у него большая. Он говорит, деточки, вот сколько вы росли, столько я строил дом. Вот некоторые за год и построят. А я все 20 лет строил дом свой, все потихонечку. Но ни одного гвоздика, ни одного перекрытия, ни одной, абсолютно ничего. У меня нет ворованного, нечестно приобретенного. Все свое. Все старался вот так вот постепенно. Не так все удобно, не так все, может быть, комфортно, но своими руками старался. Но я думаю, как важно все, богобоязненность. Как-то нашему брату, ну, проводили и счетчик, проводку всю, и мастер говорит, они на высоком этаже живут, мастер говорит, если хотите, я вам сделаю счетчик так, чтобы он раза в три меньше, ну, показания давал. И вы, сколько будете жить, будете всегда благодарны, что счет маленький будет к вам приходить. Ну, ясно, что за определенную мзду это делается. Ну, хозяин подошел к жене, говорит, вот мастер предлагает нам такой счетчик установить. Ты согласна? Она говорит, сохрани нас в Господь. Представь себе, будет суд Божий, будет Божий суд. И мы будем свидетели на этом суде. И этот электрик скажет, а я вам помогал обманывать государство, в три раза меньше платить каждый месяц. Вам было хорошо, а нам будет стыдно быть такими, ну, какими мы сегодня нам предлагают. Нет уж, как, лишь бы, как есть, так пусть и крутится. Ну и хорошо. Итак, братья и сестры, я пообещал вам два примера библейских привести. Первый пример – это вдова, муж, который боялся Господа. А второй пример я хочу привести из Нового Завета. Из Нового Завета Евангелия от Матфея, 20 глава, с 20 стиха. Там сказано, мать сынов Зеведеевых кланялась Иисусу Христу и о чем-то просила. Вот там так и сказано. И о чем-то просила. Все видели, что это мать сынов Зеведеевых. Ну, то есть кто? Иаков и Иоанн. Два ее сына были в числе 12 апостолов. Там и мама оказалась. И вот чего-то сказано просит у Иисуса Христа. Ну, о чем она может просить? Скажите, о чем просить может? Может просить она, Господи, я тебе отдала двух сыновей, а у меня больше их и нет. А я когда состарюсь, кто мне будет кормить? Кто мне кружку воды подаст там или как? Содержать меня под старость лет? Нет. Не об этом. Не об этом женщина просит. Она могла просить, Господи, самый младший из 12 у тебя, это мой сынок Иоанн, ты на него так нагрузочки-то крепко не давай. Сохрани его, он нежного создания. Нет, не об этом. Она просит, Господи, когда ты воцаришься, она знает, что он царь, только время должно прийти. Когда ты воцаришься, я бы хотела, чтобы два сына мои, один по левую сторону, а другой по правую, рядом с тобой сидели. Иисус Христос говорит, ты не знаешь, чего ты просишь. Скажите, братья и сестры, она плохого просила или хорошего? Хорошего. Христос ее осудил за это или нет? Нет, не осудил. Но, говорит, ты не знаешь, чего ты просишь. То есть большую цену надо платить, чтобы сидеть со мною в Царстве Небесном по левую и по правую сторону. Цена большая. Какая? Пить ту же чашу, которую я пью. Испытать те же беды, которые я испытываю. Креститься тем же крещением огненным, который постигает и меня. Но как? Сможешь цену заплатить такую? Что она ответила? Да, за эту цену. Согласна? Нет, не только она сказала. Сыновья сказали вместе с мамой. Все трое сказали «да». А это значит, Прежде чем подойти к Иисусу Христу, мама поговорила со своими сыновьями. Дети, любой ценой, любой ценой, любую цену, страдания, страдания, чаша отчуждения, горя, бед. Как жизнь сложится любой ценой вместе с Иисусом Христом? Словом, они уже, сыновья, были подготовлены, сказали «да». И Христос принял эту просьбу. Он сказал: «Хорошо, хорошо, я обещаю. Будете пить ту же чашу, которую я пью, и креститься тем же огненным крещением, которым я крещусь». То есть испытывать те же беды, скорби, лишения. Лисы имеют норы, птицы небесные гнезда. А твои сыновья ничего не будут иметь в этом мире, как и я. Другими словами, я обещаю. А что касается сесть со мной по левую и по правую сторону, это разберется Отец Небесный, это в его власти. А со своей стороны я тебе обещаю. Значит, ее просьба услышана была? Да. Другой вопрос, что ученики другие не совсем поняли. Там разговоры начались, осуждения начались. Ну, это другой вопрос. И вот благословенная мама просила, чтобы дети ее были рядом с Иисусом. Скажите, а почему один по левой, другой по правой? Почему не оба по правой или по левой? А потому что если оба по правую сторону сядут, один поближе, а другой второй. А она нет, чтобы оба были первых, оба были рядом. Она равно любит и старшего, и младшего. И вот посмотрите теперь на жизнь их. Скажите, кто первый закончил из 12 жизнь, приняв мученическую смерть? Иаков. Иаков. Думаю, что мама еще жила, а он уже закончил жизнь. Могла ли осуждать она Иисуса Христа, что он допустил до этого и не сохранил сына? Нет. Нет. Она просила не легкой доли, но лишь бы счастливая доля была, чтобы в Царстве Небесном были они рядом. Скажите, а кто последний закончил страдания апостолов? Иоанн. Значит, что получается? Первый сын этой мамы и последний сын мамы. Два сына. Они как бы объяли апостольство все. И первый, и последний. Я не хочу говорить, у кого жизнь была труднее, у кого легче. Как нам здесь определить? Не надо думать, что если Иоанн умер своей смертью, ему было полегче. Под старость лет на остров Патмос сосланный. Не все просто, не все просто, но жизнь полностью отданная Богу. Ах, я в Царстве Небесном, когда буду, я посмотрю, где будут сыновья восседать. Где-то рядом, наверное. Но эти места вакантны еще и по сегодняшний день, чтобы шанс имели и наши сыновья. Как вы пожелаете? Какую долю вы просите у Бога своим сыновьям и дочерям? Вот суть в чем. Ну и среди всех прочих я хочу обратить внимание, мама совсем не думала о себе, где она будет восседать. А это определит тоже Господь. Безусловно, я понимаю так, что где-то близко-близко эта мама будет рядом с Господом нашим восседать на престоле царском. Потому что, имея таких сыновей, имея такое сердце, желая только одного, чтобы прославили они Господа и восседали со Христом, это почетное счастье. До этого не каждая мама дойдет до такого понимания смысла жизни. Нет, не каждая. Я часто вспоминаю одну женщину, тоже маму, которая безусловно любила своего сына. Безусловно. Моя жизнь была, знаете, какая? Детки маленькие были, а я все время в разъездах был. Иногда приезжал домой, в поместную церковь, в семью. И мне как-то сказали, что вот такая-то сестра у нас была, старушка, она не посещает сейчас богослужения. Я к ней пошел на дом. Мы имели добрые отношения с этой бабушкой, сестрой нашей во Христе. Я спрашиваю, а почему вы не посещаете собрание? Ой, браточек, я не могу сейчас посещать. Почему? Мой сынок служит в Германии, в ГДР. Служит в Германии, он полковник, и скоро ему должны дать генерала. Ну и что? Ну нет, если сейчас, знаете, милиция приходит, если меня зафиксируют где-то, сфотографируют или в протоколе я окажусь, и это дойдет до моего сына, до части, то ему никогда не видать генеральских погон. Боже мой. И я почувствовал, что... Я говорю, сестричка, ну, вы придете на богослужение. Ну, приходит, конечно, сейчас приходит милиция. Ну, что вы, как бабушка, там сидите? Кто на вас обратит внимание? Больше-то внимания на пресвитер, кто ведет собрание. Может быть, на регента, может быть, на солистов, может быть, на проповедников. По крайней мере, на хозяина дома, который представил свой дом. А на вас кто? Ну, мало ли протокол запишут, ну, мало ли сфотографируют. И тогда беда для сыночка будет. И я почувствовал, что эта стена непробиваемая. Так, помолились Господу, и я ушел. Она мне показывала, в следующий раз я зашел к ней, она мне показывала фотографию, сын стройно стоит такой, вот лет 50 ему, в генеральском мундире. И она показывала мне там вот платочки разные, там как он высылает ей, ну, словом, я говорю, ну что вы увлекаетесь платочками? А там, наверное, платочков 40, так в шкафу привязанные, разного цвета. Я говорю, вам же только два платочка-то и надо. Ну, три, может быть. Ну, одно на собрание такое выходное красивое. Дома, ну и на похорон одно годится. Отложите себе. Вот и все. Чего вам еще надо? Нет, это память от сыночка. Ну, ладно. Думаю, бабушка уже у нее немножко завихрение. Ладно. Месяца через 3-4 узнаю, что бабушка умерла. И я пожелал быть на похоронах. Я точно знал, что сын приедет. И думаю, познакомиться с генералом. Нет, он был без мундира. Он в обычном костюме. Приятный человек. Но... Подходим и спрашиваем, что вы думаете о похоронах мамы? Она член вашей церкви, безусловно, вы распоряжаетесь, а вы мне, я буду только лишь вам в помощь, что я смогу. Пожалуйста, это в вашем все распоряжении. Совершили похороны, все, я расстаюсь с сыном, ну и решил подарить ему Библию. Он, знаете, взял Библию, поцеловал ее в полном смысле этого слова и прижал к сердцу. Это, говорит, самый дорогой мне подарок. Я удивился. Я говорю, как? Вы сын верующих родителей и так дорожите Библией, как будто первый раз видите. Когда, говорит, мне было 18 лет, я закончил школу, я уезжал в Москву, упаковал чемодан. А в угол чемодана я положил Евангелие. Мама проверила, когда чемодан, увидала Евангелие и забрала у меня. И говорит, сыночек, Евангелие повредит всей твоей карьере, если это Евангелие найдут у тебя в казарме, где ты будешь жить. Не надо его брать с собой. Будешь приезжать домой в отпуск и читай сколько хочешь, а там не надо. С тех пор, говорит, я... Ни разу в руки не брал Евангелие. И вы знаете, у меня такая тоска. Думаю, Боже мой, какие мамы есть? Разве, скажите, разве я могу ее обвинить в том, что она не любит сына? Нет, она любит. И ради его погон, ради престижа его, ради хороших условий на земле, она даже себе в чем-то урезала и не все делала, что надо. И все ради сына, ради сына. А почему она из чемодана Евангелие вынимала? Ради чего? Опять ради сына. Ну скажите, какой любовью она любила этого сына? Разве она похожа на маму сынов Заведея? Ах, какая разница, какая разница! Я хотел бы, милые, просить каждого любить настоящую любовь и переживать, и плакать. Ведь не случайно Христос говорит своим женщинам, матерям, плачьте о себе и о детях ваших. Когда в церкви выносят малышей, детей, сынов и дочерей, ну, новорожденных, чтобы совершить молитву, я почему-то смотрю на родителей и думаю, не понимают они, что перед каким актом они стоят. Не понимают. Христос, знаете, что говорит? Плачьте о себе и о детях ваших. Почему должны плакать? Стоит вопрос, сумеешь ли ты, как мать, сохранить ребенка от растления этого мира? Сумеешь ли? Этого ребенка нужно выплакать, не просто лелеять и радоваться, что он есть. Выплакать у Господа, пред Господом, умолять Его о том, что Бог сохранил. Ведь все время держать его дома ты не будешь. Он обязательно увидит все окружающее. И чтобы не растлился он, полюбил добро, возненавидел зло, поклонился сознательно Господу в сознательном возрасте. И все это от нас. Я как-то задержался и поздно пришел домой, как это часто бывало. Где-то 12 ночи, а жена дома плачет, на кухне сидит и горько плачет. Думаю, что она плачет? Что ты? Она и слова сказать не может. Думаю, с детьми что-то случилось. Пошел в комнату, смотрю, детки здоровенькие. В смысле, спят спокойно. Ну, я дал возможность, немножко подождал. Дал возможность успокоиться жене. Я говорю, ну расскажи, в чем дело. Он говорит, я детей готовила ко сну. И один из сыновей там рассказывает, кто. А ему сыну-то было около 4 лет. Ну, молись. Я не буду молиться. Как не будешь? Обязательно надо помолиться Господу? Не буду. Никогда. Никогда, никогда не буду молиться. Нет, она переломила его, все. А он и помолился, все. И легли спать. А я, говорит, потом ушла на кухню. Как подумаю, что через 20 лет он это скажет. Я и жить не хочу. Страшно, жутко. Господи, возьми душу мою. Не могу жить. Как подумать, что через 20 лет он может мне сказать такие слова? жизнь смысл всякую теряет. И я подумал, нет, успокаивать ее я не буду. Пускай выплачет свое горе. Это нормально. Это нормально, потому что фактов-то, причин для беспокойства есть у нас, братья и сестры. Есть эти причины. Я не буду сейчас распространяться об этом, но причины есть. Детям нашим надо будет свои решения принимать. И личное понимание, определить свое отношение к Богу – это все личное. А плачьте о себе и о детях ваших. Иисус Христос хорошо понимал, как жесток этот мир и как тяжела борьба. Я бы хотел, милые, чтобы благословение Божие постоянно было бы над нами. А это возможно только лишь тогда, когда Бог определит наше богобоязненное хождение пред Богом. Вот что важно. Благословение Божье, оно обогащает, не принося с собой печали. Какая забота у Господа. Он даже печалиться нам не позволит. С одной стороны, говорит, плачьте о себе и о детях. И результат-то благословенный. Мы печалиться не будем. Мы будем радоваться. Не в том, что прибытки большие наши дети имеют. Ну, а что они в Господе? Эта женщина, мать сынов Заведеевых, безусловно, радовалась, когда видела такую заботу Иисуса Христа по отношению своих детей. Ее не устраивало положение даже своих сыновей, хотя они среди 12 были в числе 3. Иоанн, Иаков и Петр всегда приглашаемы были к Иисусу Христу то на гору Фавор, то в сад Гефсиманский. Ну, словом, всегда в отличие. И жизнь, проблемы были. Но жизнь-то была благословенная. Мы в Евангелии дальше не видим состояние, настроения этой женщины. Но думаю, что Бог благословил ее, не принося с собой печали. Так думаю. Потому что написано, благословение Господне, оно обогащает, не принося с собой печали. Обогащает. А если обогащает, сердце будет счастливое, счастливое, превознесенное, торжественное. Я еще не знаю, много можно слов подобрать, синонимов. Но таково благословение Божие. Мой папа ушел из семьи, мне было 6 лет. Он ничего, совершенно ничего не оставил нам в наследство. Да у него ничего и не было. Последние года жизни в семье, ну, доля была нелегкая, земная в смысле, нелегкая доля. Все молитвенные дома закрыты были. Он как служитель, в Ленинграде мы жили. То туда пойдет, то туда пойдет, посетит кого-то. Паспорт забирали, настаивая, чтобы выселить из города таковых, чтобы не город-герой, мол, нет места для инакомыслящих. Словом, жили в нищете, можно сказать. Он, я повторяю, материального ничего не оставил. И никто не позавидует этой семье, нет. А можно позавидовать благородной такой завистью, то есть пожелать и себе такого, что было у нас, только за будущее. Я имею в виду, когда мне исполнилось 10 лет, началась война. Если бы он, папа, оставил бы много денег или золота, серебра, еще чего, добра какого, материальной ценности, то мы с голоду бы умерли, потому что много богатых умирало с голоду, хлеба ни за какие деньги нельзя было купить. А при всей скудости нас четверо детей, мама, мы не только лишь не умерли с голода, даже никто не заболел. Мы все сохранены, здоровы. Больше того, мы все члены церкви. Больше того, мы все на служении. Скажите, разве этого мало? И откуда такое? Благословение Господне, которое обогащает, не принося с собой печаль. Страх Господень – это главное мерило, что Бог ценит в каждом из нас. Я хочу такой, ну, наверное, последний пример из Священного Писания привести. Помните учеников, которые проводили Иисуса Христа на Елеонскую гору? И Христос дал им наставление – и протянул руки, чтобы благословить их. И когда благословлял, стал возноситься. И не стал видим для учеников, вознесся на небо. И сказано, они поклонились Иисусу Христу и пошли в Иерусалим с великою радостью. Вы можете себе представить учеников, которые возвращаются с горы в Иерусалим с великой радостью? Скажите, чему им радоваться? Был Иисус рядом, и не стало Его. Кто теперь их защитит? Кто теперь им поможет в любую минуту? Когда они будут голодные, кто помолится над хлебом, чтобы хватило всем слушателям? Когда они смогут исцелить сына, который привел отец, они не смогли изгнать, исцелить сына. Христос это сделал. Кто теперь поможет им? Кто защитит их, когда они будут кушать там немытыми руками, там или еще что-нибудь, все время обвиняли, а Христос брал на себя. А теперь Иисус Христос на небе, а они идут в Иерусалим с великой радостью. А что их там ждет? Чего ждет? Христос сказал, не останется камня на камне, все будет разрушено. Что Христос сказал, то и было, то всегда так будет. А чего они с великой радостью идут? Благословение Господне почило на них. Они склонили голову, а Христос простер руки свои, и когда благословлял, стал возноситься. Последнее, что Христос сделал, это дал благословение ученикам своим. А благословение Господне, оно обогащает, не принося с собой печали. Они пошли в Иерусалим навстречу страданиям, безусловно, страданиям. Все они были преданы мученической смерти спустя время. Все. И будете ненавидимы за слово мое, но на эти страдания они шли с радостью. С горы спускались в Иерусалим, повторяю, с великой радостью, не просто с радостью, а великой радостью. Вот что такое благословение. Ах, какое это слово хорошее. Постарайтесь, милые, запомнить наизусть это слово. Благословение Господне, оно обогащает, не принося с собою печали. Аминь.